«Скажи мне, что ты хочешь ребенка и надеешься на его появление», — прошептала она, прижимаясь лицом к его животу. «Скажи, что хочешь его». «Знаешь», — наконец заговорил он, и она почувствовала, как в его душевном состоянии произошла почти неуловимая перемена, как его тело расслабилось. «Я иногда подумываю, что, наверное, стоило бы попытаться хоть что-то изменить в этом мире. И начать можно даже с наших шахтеров. Работать им, конечно, не сладко, да и зарабатывают они не больно много. И все равно нужно, чтобы нашелся такой человек, который сказал бы им: не думайте об одних только деньгах. Ведь если говорить о наших потребностях, то нам, в сущности, нужно совсем немного. Давайте не будем жить ради одних только денег». Она нежно потерла щекой его живот и мягко захватила рукой его и на своих девушек. «Вы им абсолютно не нужны, точно так же, как и они вам. И все потому, что вы убивали свое время на работу ради денег. Вы не умеете толком говорить, двигаться, жить. Вы не умеете вести себя с женщинами. Вы не живете. Вы только взгляните на себя».